«Где вы, мой добрый господин? Где вы? Позови его, Грета, твой голос звонче. Где вы, мой добрый господин? Мы хотим поблагодарить вас за великую щедрость и узнать ваше имя. Мы будем молиться за вашу светлую душу». Годой чувствовал, как горячие слезы струятся из глаз, наполняя ушные раковины. Он перевернулся на живот и уткнулся лицом в рыхлую подушку. Да, он плакал. Плакал во сне. Плакал первый раз в жизни. Но разве это были слезы из глаз? Нет, это были капли горести и страданий, выдавливаемые тем, что еще можно было назвать душой. Душа сжималась и раздвигалась, давила на сердце, а потом резко освобождала его. И этот главный телесный мускул повисал в пустоте, на тоненькой нити, что зовется самой жизнью. Не будучи уверенным в том, что эта нить сейчас не оборвется, сердце звало на помощь невероятной болью и страхом. Было предрассветное время. В крошечное окошко проникал уже посеревший свет. За стенами домика палача гулял злой ветер. Очаг погас еще с вечера, но Гудо не ощущал холода. Его тело пылало жаром. Да еще эта пульсирующая боль в сердце. Нужно было заставить себя подняться и принять несколько капель того удивительного настоя валерианы из базилика, что остался еще со времен мэтра Гальчини. Уж никак не думал Гудо, что именно ему понадобится это лекарство. До нынешнего утра палач не был уверен, что у него есть сердце. Хотя за свою жизнь он разрезал множество тел, и в каждом из них сердце находилось там, где ему и положено. А значит, оно должно было быть и у него. Но для Гудо этот факт не имел значения, ибо он не испытывал чувств, которые рождаются и умирают именно в сердце. Это особые чувства, которые далеки от тех, что вырабатывает мозг, желудок и низ живота. И вот выяснилось, что существует крепкая связь между душой и телом. И стоило душе прийти в несоразмерные колебания, вызвавшие внутренние муки, как сердце тут же отозвалось телесной болью. Это нужно было почувствовать еще в тот момент, когда он оказался у домика Аделлы. Почувствовать и подготовиться, используя те знания, что оставил в голове ученика великий Гальчини. Но тогда все было не так тревожно и мучительно. Его сердце и душа были накрепко защищены броней холодного разума, чему научил его все тот же славный во многом мэтр. А маленькая трещинка в броне уже образовалась, когда Гудо понял, что купец Арнульф рассказывает историю о нем и о той худенькой девчонке, которая едва не стоила ему жизни. А еще о другой маленькой девочке, чей образ поначалу едва ли мог протиснуться в его понимание. И в эту маленькую трещинку вдруг вползло желание увидеть. Увидеть хотя бы мельком, какая она сегодня. Та, что вызывала столь сильное телесное желание и заставила наемника Гудо покинуть свой отряд, свою кровавую жизнь и отправиться навстречу счастливой жизни. Просто увидеть ее и хотя бы попытаться и спросить у нее прощения за сломанную жизнь, каждый год и каждый день который не приносил ничего, кроме бедности и унижений. Вот тогда-то он и обратился к купцу, чтобы тот показал товары. Гудо быстро отобрал для Аделлы лисью шапку, чепец, пару сапог на заячьем меху и отрез шерстяной ткани в 3 локтя и положил все это в предложенный торговцем мешок. Немного поколебавшись, он добавил еще несколько медовых пряников и 2 расписные деревянные игрушки для девочки. Обрадованный столь скорой и достаточно крупной продажей, купец не скупился и отдал все это за 4 гроши. Затем он охотно согласился отнести подарки в дом Аделлы и даже под каким-то предлогом вывести ее во двор. Он же и указал своему неожиданному покупателю плетеную изгородь, за которую когда-то загонялась на ночь живность. С ее угла хорошо был виден двор и маленькая дверь в домик. Уже возле изгороди Гудо остановил купца и протянул ему оставшиеся деньги. «Пусть купит весной поросят или овечек, или что захочет». Он узнал. Он вспомнил этот домик, этот дворик, эту изгородь. и его лицо запылало, а руки задрожали. Сюда привел его дьявол в первый раз. Сюда же он отправил своего раба и во второй. Но что же произошло сейчас? Неужели враг рода человеческого так и не оставил в покое горестную душу Гудо? Может, злая воля затуманила голову несчастного и, пользуясь этим, направила неразумное животное в это злосчастное место? Да к тому же еще дьявол подослал ему купчишку, встреча с которым грозила жестоким разоблачением. И вот он стоит, почти у того самого места, где, бросив девчонку на землю, прожигал ее душу фалосом, возбужденным сатанинской кровью. Значит, Гудо опять во власти демонов, и долгие годы невзгод и страданий, проведенных в мрачном подземелье правды, не искупили его ужасные грехи. Напротив, не смея вырвать душу, дьявол превратил ее в ледышку и сковал семью печатями зла. Гудо крепко стиснул зубы и закрыл глаза. Неужели Господь не смилуется и не убьет его в этот же миг? О, милосердный Господь! Но Господь распахнул двери домика, и за его порог ступила она. Не имея имени, она приходила к нему множество раз то во сне, то в те мимолетные мгновения, когда Гудо закрывал глаза, жалея себя. Она приходила всегда безмолвная, со скрещенными на груди руками, и от ее обнаженного тела исходил слепивший его яркий свет. И вот сейчас, сквозь закрытые веки, Гудо почувствовал этот призывной свет и, сам того не желая, открыл глаза. Не было никакого обнаженного тела, не было мучительно яркого света. Он увидел все еще молодую женщину в старом тряпье и с непокрытой головой. Он всматривался в ее лицо, чистое, белое, с маленьким носиком и огромными, как у Божьей Матери, глазами, и чувствовал, как замирает дыхание. В затылок ударила волна крови, и Гудо, согнувшись, поспешил за ближайшие деревья. «Где вы, мой добрый господин? Где вы? Позови его, Грета, твой голос звонче. Где вы, мой добрый господин? Мы хотим поблагодарить за великую щедрость и узнать ваше имя. Мы будем молиться за вашу светлую душу». Он слышал их голоса, привалившись спиной к старой сосне и опустив свою огромную голову на грудь, и никак не мог отдышаться. У девочки действительно был очень звонкий голос. Звонче любого колокола, нет, сотен колоколов. Этот голос способен был разбудить даже мертвую душу. И душа Гудо проснулась, согрела и сбросила печати сатанинских сил. И если еще оставалась броня, созданная человеком из мрачного подземелья, то она уже вся покрылась трещинами. Но она все еще оберегала холодный разум и способность понимать происходящее. Возможно, только сейчас он понял, что не дьявольские козни, не случай привели его на это место, а что-то внутреннее, что сидело в нем и было сильнее дьявольской воли и даже Божьей. Нет, он не провалился в беспамятство, а всего лишь на время усыпил разум и отдался тому, что было ему почти всегда запрещено – желанию. Оно, именно оно маленьким свечным пламенем стало отогревать душу. И вот желание сбылось. Мужчина увидел женщину. Но он видел ее глазами грешника, долгие годы пребывавшего в пустыне. Она же наверняка посмотрит на него – как невинно осужденная жертва смотрит на приближающегося к ней палача, вооруженного топором. Но ведь на самом деле он и есть палач! Гудо-палач! Человек в синих одеждах, оттолкнувшись от старого дерева, быстро, почти бегом бросился к своему коню и, легко вскочив в седло, пустился в надвигающиеся сумерки. Гудо еще долго прислушивался к своей сердечной боли. Наконец он решился и очень медленно поднялся. Маленькими шажками добравшись к недавно сколоченным полочкам, он на ощупь нашел небольшую стеклянную бутылочку. Вместо нескольких капель Гудо сделал глоток и, поставив лекарство на место, такими же семенящими шажками вернулся в постель. Вскоре ему полегчало. Боль притупилась, биение сердца стало ровнее. Он хотел было поблагодарить мэтра Гальчини, но сразу же отбросил эту мысль. Гудо больше не мог о чем-либо думать и не желал ничего вспоминать.